По свидетельству хронистов, этот правитель был настоящим императором, обладавшим ровным характером и политической дальновидностью. За время своего правления он присоединил к Германии Бургундию и построил один из величайших соборов средневековой Европы. Конрад II, король Германии и император средневековой Римской империи. У меня сегодня в гостях историки Михаил Бойцов и Олег Воскобойников. Здравствуйте, господа. Михаил Бойцов, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средних веков и раннего нового времени исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Автор многочисленных книг и публикаций, в том числе монографии «Величие и смирение», «Очерки политического символизма средневековой Европы» и исторического альманаха «Казус. Индивидуальное и уникальное в истории». Олег Воскобойников, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент факультета истории Высшей школы экономики, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Основные труды: «Душа мира», «Наука, искусство и политика» при дворе Фридриха II и «Свобода средневекового искусства». Да. Был ли мальчик? Как всегда, каждая смерть правителя вызывает какой-то тяжелейший кризис. Особенно это было в Германии. В Германии после смерти Оттона III случился кризис. Разумеется, оборвалась династическая ветвь. А здесь оборвалась вся династия после смерти Генриха II. И нужно было откуда-то брать короля. И вот это всегда очень интересная проблема для историка. Откуда можно взять короля? Да. Где их складируют. Где их производят. И надо сказать, что здесь совершенно великолепно удалось решить эту проблему за 6 недель. Такого междуцарствия, по-моему, не было в истории Германии больше. За 6 недель сумела вдовствующая императрица Кунигунда. Не зря ее потом сделали святой. Она великолепно была, очевидно, политиком. Сумела найти кандидатуру и сумела провести эту кандидатуру. Как полагается, в таких случаях устроили выборы. По идее, должен, не обязательно, но хотелось бы обычно участникам этих выборов, чтобы кого-нибудь из родственников покойного государя нашли бы и избрали. Родственники были и более близкие, чем Конрад II, но Конрад сумел одержать верх. Как именно он сумел это сделать, мы точно не знаем, но мы знаем изложение одного автора, который очень Конраду симпатизировал. Это придворный капеллан Випо, или, может быть, его правильнее транскрибировать Випон, мы же говорим Оттон, а не Отто. Но в традиции, наверное, как-то уже закрепился Випо. Он писал уже после смерти короля, так что был свободен от каких-то обязательств перед ним. И тем не менее, чрезвычайно его хвалил. И вот он описывает очень подробно эту сцену избрания, когда собрались на правом берегу Рейна представители разных племен или разных герцогств и долго обсуждали разные кандидатуры. Выбрали они вроде бы изначально двоих, и двоих из одного и того же рода. Одного старшего и одного младшего, оба были Конрады. Откуда это семейство взялось? Вроде бы историки теперь считают, что корни этой династии уходят чуть ли не к поздним мировингам. Но более-менее достоверно эта семья проявилась при Оттоне I. Был у него, у Оттона, соратник, который известен под именем там, Конрад Рыжий. В какой-то момент, правда, немножко бунтовал, но такое с соратниками ведь случается. И эта семья при Оттонах достигла довольно больших позиций. Правда, как раз при предшественнике этот наш будущий император Конрад был отправлен в ссылку за очередные прегрешения, которые проявились прежде всего в каких-то чрезвычайных амбициях. Амбиция состояла в том, что он нашел себе очень важную жену, некая Гизела, которая, правда, уже два раза успела побывать в браке, родила уже 3 детей, но она происходила непосредственно от каролингов. И тем самым Конрад явно повышал свой статус, и подчеркивал свои претензии на еще более высокое положение. Каролинги – королевская императорская династия в государстве франков. Каролинги пришли к власти в 751 году, когда отец Карла Великого, Пипин Короткий, сверг последнего короля из рода Меровингов, Хильдерика III. После распада Франкской империи каролинги правили в Италии, в Восточно-Франкском королевстве, в Западно-Франкском королевстве с перерывами до 987 года. Династия каролингов была сменена династией капетингов. Потом, когда выборы состоялись и Конрад стал благополучным королем, уже вспоминали, что не только у него жена восходит к каролингам, но его собственная мать происходит из такого рода, который восходит к троянским царям непосредственно. Прям-таки. Прям-таки, да. А потом потомки этих троянских царей были крещены архиепископом Ремигием в Реймсе, то есть речь идет о Хлодвиге. Таким образом, получается, что этот король является, наш король Конрад II, является наследником Хлодвига, является наследником Меровингов. К тому времени уже выяснили, сконструировали, что каролинги являются наследниками Меровингов, поэтому король Конрад состоит сам в родстве со всеми лучшими императорскими королевскими домами Европы. Меровинги – первая династия франкских королей, названная по имени ее легендарного родоначальника – Меровия. Короли этой династии правили франкской державой с конца V до середины VIII века. Свои резиденции первые меровинги устраивали в завоеванных римских городах. Так, Хлодион длинноволосый обосновался в нынешнем французском Камбре. Хильдерик I – в нынешнем бельгийском Турне. Последний из меровингов Хильдерик III правил с 743 по 751 годы. Он был свергнут своим приближенным Пипином Коротким, ставшим первым королем новой династии каролингов. Самое странное в этой сцене избрания состоит в том, что изначально были назначены два возможных кандидата, оба родственника, оба из одной семьи, один постарше из Шпайера, один помладше из Вормса. И они договорились, что те, за кого проголосует большинство князей, тот и станет королем, а второй послушно примет признание другого. И большинство голосов получил тот кандидат, за которого на самом деле выступал больше всего майнский архиепископ, который все это организовал с помощью королевы вдовствующей Кунигунды. И тем не менее недовольные ушли с собрания, заявив, что они будут протестовать и, соответственно, своего короля выдвигать, своего кандидата. Но кандидат оказался слаб. Кандидат сказал, что он не будет выдвигаться. И, соответственно, оппозиции не получилось. И, в конце концов, после некоторого сопротивления его довольно легко признали, и Кунигунда выслала ему знаки королевской власти, оставшиеся от покойного мужа Генриха II. Корона, священное копье. И, может быть, правда, в связи с этим случаем, как раз и с предстоящей коронацией, была изготовлена та самая корона, которая сейчас выставлена в Венском музее, и которая считается главной святыней Священной Римской империи, королевская или императорская корона. Некоторые историки связывают ее по традиции еще с Оттоном I, якобы для него это было изготовлено. Другие связывают ее с Конрадом. Во всяком случае, для Конрада ее немножко уж точно отремонтировали. Там, потому что там написано даже, что имя Конрада указано на этой короне. Ну и, конечно, самый замечательный эпизод, связанный с вступлением во власть короля Конрада, относится уже к коронации, которая состоялась в Майнце через некоторое время после избрания. Много народу собралось, все ждут прохода государя в собор, где будет на него возложена корона, он шествует, очень все торжественно и прекрасно. Вдруг через, мы бы сказали, оцепление прорывается ни с того ни с сего какой-то оборванный, лохматый серф и бросается в ноги королю. Его оттаскивают, там знатные люди говорят, ты что мешаешь вообще, такое важное действие. Но король говорит, спокойно, остановитесь, давайте послушаем, что он говорит. Серф рассказывает о своих бедах и печалях королю. И король приказывает к князьям разобраться в его бедах и устроить, наконец, найти какое-то справедливое решение. Король проходит еще несколько шагов. Вдруг через оцепление прорывается какой-то несчастный юноша, сирота, бросается в ноги, говорит, что у него тоже беда, его обижают. Снова королю епископы говорят, ну не отвлекайся на такие несерьезные дела, тебя ждет корона, тебя ждет коронация, дело серьезное. Все равно король останавливается, внимательно выслушивает беды этого несчастного юноши и продолжает только после этого, велит разобраться и устроить все как нужно, продолжает дальше двигаться к собору, прорывается через оцепление, на этот раз вдовица, бросается в ноги королю, рассказывает о своих бедах и несчастьях, рыдает, снова ему говорят, нужно идти, что ты задерживаешься, тебя уже ждет помазание, он снова остается и снова наводит справедливость. И в конце концов к нему еще через несколько шагов прорывается некий неправедно осужденный на изгнание человек. И снова все это повторяется. Понятно, что речь идет не об импровизации, а об инсценировке. И понятно, что это роль, своеобразная роль манифеста. Новая династия, новый король, взявшийся откуда. Он в такой форме публично обещает быть милостивым, быть христианским королем, выполнять те заветы, которые королю положено выполнять. Как, пропиарил как, сам себя. Совершенно верно. Правда, как всякому королю в те времена, ему пришлось объезжать разные районы. Ну вот саксы по-своему его тоже признали королем, по сути дела произвели собственное коронование. Лотарингцы, разумеется, в Ахене усадили его на трон Карла Великого, как и положено. То есть произвели тоже какие-то свои обряды, которые подчеркивают то, что они его признали. Но, в общем, 6 недель изначально, когда было принято решение за 6 недель, и после этого пару месяцев на объезд, и проблема была решена. То есть великолепно, без сучка и без задоринки произошло. А почему вот Кунигунда поддержала именно его? У нее-то интерес какой был? А кто же его знает? Ну, верный вассал, по всей видимости, несмотря на то, что впал в немилость. И у него были претензии, или, скорее всего, лучший вариант из возможных. Возможность договариваться. И потому что сошлись, ну, как всегда в таких случаях, это, разумеется, компромисс между разными группами. И то обстоятельство, что церковь в лице архиепископа Майнского оказалась на стороне этого кандидата, конечно, тоже должно было произвести на Кунигунду впечатление, или они вместе это решили. Ну, так или иначе, всегда это определенное совпадение интересов разных групп элиты. Да. Это, в общем, вполне нормально в истории Германии, прежде всего Германии ранней. Сначала кандидат в короли Германии, в дальнейшем кандидат в императоры, он прежде всего должен суметь найти компромисс между группировками, кланами крупных сеньоров на территории Германии, собственно, германских земель. На Западе, в таких пограничных как бы, областях, как Лотарингия, довольно мятежная, как Бургундия и, конечно, Италия. Вот. Ну и Конрад действительно Конрад II интересен, как правильно Михаил Анатольевич показал, такой вот очень быстрой карьерой, если можно так выразиться. Если сравнивать его с Генрихом II, да, особенно вот типологически, скажем так, первые годы правления Генриха II и первые годы Конрада II, они намного легче ему дались. Вот. Замечательный нам Михаил Анатольевич показал такой вот ритуал или какую-то символическую ситуацию, разыгранную политическую. Да? Но нам с вами тоже не привыкать к политическим инсценировкам. И главное, что если мы посмотрим, типологически ничего не меняется. Да? Обещание. Вот прежде чем вы меня наградите всеми почестями, я покажу, что я вот белый не такой, пушистый. Как все. Я белый пушистый, я не такой, как все. Но и у Конрада вот была такая особенность в его лице политическом. Он не мог показывать какую-то свою особенную связь с предыдущей династией. Это действительно новая династия, она должна некие новые жесты тоже использовать. Сказано было, что семейным гнездом была земля вокруг крупных в дальнейшем, но тогда еще совсем небольших, городов Шпайр, или по-русски обычно говорят Шпейр, по-немецки Шпайр, и Вормс. Вормс будет играть роль одной из любимых, скажем так, резиденций германских королей, императоров на протяжении столетий. Напомню, что столицы как таковой не было, потому что вообще средневековому монарху с трудом давалось управление из одного центра. Места. Да, вообще феномен столицы, да, возникновение столицы в европейской истории – это отдельная большая тема. Почему она в одних странах есть, а в других странах нет? И это тянется до наших дней. Нам очень трудно сказать, где столица Германии сейчас. Правда? Потому что она кочует. Она кочует в том числе и в последние столетия. Да? Вот. Попробуйте Мюнхенцу сказать, что столица в Берлине. Да, он посмотрит... Де юре-то она все-таки в Берлине. Де юре, конечно, есть, потому что есть Федеративная Республика Германия и так далее. В Италии тоже есть столица, да, но это не то же самое. Рим для Италии не то же, что для Франции Париж. Вот, то же самое в Германии. Любому средневековому монарху, в общем-то, надо ездить. И медиевисты, изучающие историю, особенно Германии, средневековой Священной Римской империи, они изучают итинерарий монарха, то есть его перемещения, да, они как реконструируются по дипломам, которые сдаются в конкретном месте с конкретными людьми в конкретный момент. И мы видим, что Конрад, как миленький, путешествует по Германии, как и все предыдущие короли. Он, как и другие, как и Оттоны, вынужден ехать в Италию, хотя... И он, и его сын, и соправитель Генрих III, наш будущий персонаж, в Италии проводят немного времени. Ну, они вообще Италию не так, чтобы очень любили. А тут, понимаете, когда вы политик ранга германского короля, да, и императора, тут дело не до любви. Нравится вам или нет, я не знаю. Константин Великий, он Босфор любил, и поэтому сделал там столицу свою, или какие-то у него другие были соображения. Вот когда... государь вообще куда-то направляется. Это же не дело любви, а дело большой политики. Значит, он, как король Германии, уже будущий футурус император. И вот интересный момент для понимания связи империи и королевства в это время, это как они понимали свою власть. Конрад, значит, коронуется в Майнце. Потом он едет в Италию и коронуется итальянской короной. Последний раз в истории взаимоотношений между итальянскими землями и Германией была попытка итальянскую корону, да, железную корону лангобардов, дать другим претендентам. Там участвовал граф Прованса Гильом V, который для сына пытался эту корону заполучить. Соответственно, какие-то силы в Италии привлекались. Ну, конкуренты оказались слабее, то есть Конрад просто был дальновиднее, и он коронуется этой короной в Милане. И потом направляется в Рим в 27-м, 24-м он становится королем Германии, в 25-м, если не ошибаюсь, королем Италии, в 27-м становится императором. Коронация императором в Риме, она обладала таким символическим, очень важным смыслом, но не юридическим. То есть Конрад еще до того, как становится императором, считает себя ответственным за, именно за империю. Считает возможным вмешиваться в дела папства, в дела жизни итальянских земель. Традиционно уже Генрих II и Конрад тоже поддерживают определенную группировку графов Тускулум в Риме против другого клана графов Крешенцы или Кресценцы, графы Сабины. Все они, эти группировки, пытаются своих пап ставить, начинаются разные там... всякие интриги, 2-3 папы, получается, потом их созывают на собор, и Конрад еще не император, уже решает, что, знаете, все-таки 12-летний мальчик не может быть папой римским. Снимают 12-летнего мальчика вот, безобразие. Вот, то есть он вмешивается в дела всей империи и итальянских земель тоже. Но эти итальянские земли, итальянские дела, они, конечно, остаются для германского короля таким делом престижа, но, в общем, весьма побочным. Это такое вдохновляющее знамя, если угодно. Да? Вот он император, и поэтому он уникален. Mm-hmm. Вот. Он, ну, отметиться надо. Кнут Великий, да, король Дании, Англии, объединенной, в общем, фактически Скандинавии, по количеству земель, да, по богатству, вполне сопоставим с Конрадом. Но Конрад все-таки император, и поэтому кнут в неком неписанном международном праве Европы все же стоит ниже. Да. Для любого государя Европы того времени отношения с императором всегда определенный престиж, да, и император всегда несколько выше. Но, например, у императора не существует постоянно действующей канцелярии, постоянно действующего аппарата чиновничьего, который занимался бы итальянскими делами. То есть, если кому-то в Италии требуется подтверждение каких-то привилегий, он должен приехать со своим писцом. Понимаете? То есть, у императора при дворе нет писца, чтобы сделать акт, диплом, поставить там печать, подписи свидетелей, относящихся к итальянским делам. Только во время пребывания императора в Италии находится такой грамотный человек, который будет заниматься вот здесь итальянскими делами. Это показывает, насколько был еще была не организована государственная жизнь. Она, эта самая государственная жизнь, выражалась на символическом уровне и в строительстве. Понятно, что и в наши дни строительство – это тоже дело принципа, дело определенной такой символики, там, восстановление храма Христа Спасителя – это, конечно, политический документ, да, не только страницы в истории искусства, но и так далее. Вот, то же самое во времена Конрада, но за ними, за этим самым строительным бумом мы должны нечто увидеть. И вот об этом тоже пару слов я должен сказать. Упоминался собор в Шпайере. Да, Шпайер был небольшим, но все же епископским городом, и как Генрих сделал нечто особенное из Бамберга, и мы видим там наследие Генриха, точно так же конрадовским городом стал Шпайер. И там возводится не что-нибудь, а самый большой собор Европы. То есть претензия Конрада на совершенно очевидна. На тот момент это самый большой храм Европы. Потом, чуть позже, возникает базилика Клюни-3. То есть самый большой вот Клюни-3, третья Клюнийская базилика, оставалась самым большим храмом Западной Европы до окончания строительства собора Святого Петра. Ну, ее разобрали революционеры там во Франции потом. А вторым после нее, а изначально первым по размеру, был собор в Шпайере, который задумывался как усыпальница. Но усыпальница кого? Некой новой династии. Предыдущие императоры Аттона, напоминаю, лежали кто где. Аттон III лежал с Карлом Великим в Аахене, это очень важно, это тоже там определенный политический текст. Генрих в Бамберге, потому что любимое место. А Конрад задумывает нечто типологически схожее с Сен-Дени для капетингов под Парижем. Да? Такое возникает королевское нечто, королевское дело. Вот. И строится собор, который стоит и сейчас. Его основное тело датируется как раз 20-30 годами XI века. И такой сохранности храмов не так уж много в Европе. Ну, можно сопоставить с базиликой в Турню в Бургундии. И достраивался он уже при потомках его, тоже при Салической династии, при Генрихе IV и V. Это один из первых романских храмов. Все наверняка слышали о так называемом романском стиле в архитектуре. Вот его возникновение, в частности, многим обязано инициативе государя. Это очень высокий храм, очень светлый. И в нем сочетается два, казалось бы, противоречащих друг другу архитектурных типа. Это традиционная базилика с потолком, с прямым потолком, и так называемый бычковой свод. То, что мы привыкли воспринимать как особенность романской архитектуры. И ощущение от архитектуры, естественно, совершенно иное при круглом бочковом своде. Ну, это не тема нашего разговора, откуда взялось это явление в истории искусства и почему. Для нас важно, что первая половина XI века вообще в Европе время обильного церковного строительства. Конечно, и дворцы тоже, но знаками власти, знаками такой политическими знаками становятся именно храмы, в том числе и для светской власти. И вот собор в Шпайре, белокаменный, хорошей кладки, становится таким знаком. И вслед за ним, или одновременно с ним, очень быстро строятся храмы и монастыри новые по всей Германии, подражают королю и императору, герцоги, графы, аббаты, епископы. Такое белое покрывало, что ли, возникает из церквей. И это что значит? Что экономика тоже развивается, то есть как бы нормализуется жизнь общества. Вот. И поэтому историки говорят о правлении Конрада и отчасти Генриха III, его сына, как о таком времени, в общем, почти что скучном, потому что уж больно все как-то экономически удобно, экономически стабильно, войны достаточно локальные, без них нельзя обойтись, но все же это как бы вроде бы государь, который умеет договариваться. Вот он все сделал, короновался, собор, усыпальницу самому себе любимому и потомкам построил. Чем он отметился-то? Вот почему он такой хороший? Да. Ну, в частности, тем, что ничего не случилось. Ничем не отметился тем, что ну, нет новостей, хорошие новости, как говорят англичане. Кстати говоря, собор был, конечно, совершенно замечательный. Там было сделано множество изобретений технических, архитектурных, которые потом разойдутся по всей Европе и станут одной из визитных карточек или визитными карточками романского стиля. В частности, например, изобретение, которое нам всем хорошо известно, это перспективный портал. Мы его знаем прежде всего по Владимиро-Суздальской архитектуре, куда эта деталь была занесена, разумеется, из романской архитектуры западными мастерами, скорее всего, итальянцами, которых Андрей Боголюбский в свое время пригласил. Это не самая общепризнанная официальная точка зрения, но, в общем, имеющие наибольшие основания. Ну, если посмотреть на архитектуру Кремля, тут как бы это вопросы... 15-й, 15-й, 16-й век, тут никаких вопросов нет. Андрей Боголюбский все-таки 12 век, да, ну, немножко позже, через чуть столетие с небольшим после событий, о которых мы сейчас говорим. Но вот до Владимира дошло изобретение, которое было сделано мастерами, тоже, наверное, итальянцами, скорее всего, поскольку высокий очень уровень работ был связан, как раз был, обычно связывается с итальянскими мастерами. Был сделан именно в Шпайре. Притом, там очень занятная деталь, которую тоже любопытно, наверное, было бы вспомнить. Вторая крупная достопримечательность Шпайра после собора – это построено в это же время очень редкий памятник средневековый. Это ритуальная купальня, иудейская ритуальная купальня, где вот должны были производиться омовения иудейских женщин там, в определенных обстоятельствах. Совершенно великолепная постройка, уникальная, повторяю. Но самое любопытное то, что работали над этим зданием, над этим памятником те же самые мастера, что строили собор, которому суждено было по замыслу автора стать первым собором христианского мира, христианской империи, а значит и христианского мира, в этом отношении даже отчасти затмить, наверное, храм Святого Петра в Риме. То есть, в общем, степень вот контактности, степень неизолированности иудейской общины, степень интегрированности этих мастеров, она, конечно, удивляет и показывает тоже определенную широту взглядов и государя, и окружения, и жителей города Шпайра, и вообще того времени. Что касается легитимации власти, кстати говоря, коронация в Риме была едва ли не самой пышной за все Средневековье. Одна из самых пышных императорских коронаций. Вот как раз Кнут Великий лично на ней присутствовал. Он, правда, приехал в качестве паломника чуть пораньше, независимо. Но я думаю, что он тоже был заинтересован принять участие. Они нашли общий язык, эти два государя, и вот брачные отношения, которые там они замышляли, задумали тогда, вероятно, между своими наследниками, они были тесно связаны с этой, прежде всего, личной симпатией. Подобно тому, как у Оттона были третьего были личные хорошие отношения с Болеславом II в Польше, подобно этому здесь тоже сложился такой политический союз, который на этот раз был направлен, правда, отчасти против Польши как раз. Мы помним, что Оттон III дружил с польским государем Болеславом II. Генрих II терпеть его не мог и все время с ним ссорился. И вот этот конфликт на восточных границах империи он передал по наследству своему преемнику Конраду II. И смерть Генриха II была использована Болеславом для того, чтобы немедленно себя короновать, не спрашивая разрешения у нового государя и пользуясь отсутствием старого государя, с которым он все время ругался. А каким образом он себя короновал? Вот взял и короновал? Ну, он устроил, соответственно, какое-то литургическое действие и вызвал местного своего архиепископа из Гнезна, и тот возложил на него корону. Но любопытно, что при всей своей мятежности он не смел этого делать, пока был жив Генрих II. То есть мы враги, но тем не менее право выше наших отношений. Я считаю, по идее получается так, что корону можно получить из рук императора только. И если мы с ним ссоримся, то это не повод захватывать эту корону. Зато, когда умирает император, возникает какая-то возможность для маневра. Эту возможность для маневра использовали, например, и жители Павии в Италии, которые разгромили императорский дворец и императорский замок, как только до них дошла новость о кончине Генриха II. И Конрад II вызвал их к себе и стал требовать объяснений и компенсации заодно, и стал их упрекать в измене. Они воспроизвели ту же логику примерно, которую, наверное, мог бы представить и Болеслав II. Они сказали: мы не изменяли империи, потому что в тот момент, когда мы ломали ваш императорский дворец, не было императора. Император умер. Следовательно, мы не изменяли никакому императору. Мы являемся верными подданными императора. Ну вот, не было императора, поэтому мы немножко себе позволили. Ну да. В расстройстве чувств. В расстройстве чувств. На что тот самый капеллан Виппо приписывает Конраду очень серьезную, очень такую античную по своему содержанию фразу, что от смерти, даже если умирает король, не умирает государство, королевство, он говорил, да, или империя. Подобно тому, как если даже погибает во время бури кормщик, корабль остается. Поэтому вы должны были хранить верность империи, а не только отдельному императору. Вот эта разница между институтом и персоной, она была неочевидна в то время. И вот происходит тоже борьба разных политических трактовок. Существует ли обязательство перед абстрактным институтом, если нет конкретного носителя этой власти? Вот жители Павии мятежные и Болеслав II храбрый в Польше, они представляют одну точку зрения, а Конрад II другую, противоположную. Вообще Конрад II тоже, как и Генрих II, отличался некоторой строгостью, в отличие от Оттонов, либеральных людей. Он отличался строгостью и стремлением всячески карать разного рода виновных. Но вот что касается Польши, проблема оказалась не та, как ни странно, потому что Болеслав, не успев себя короновать, он скончался вскоре, а его сын Мешко II устроил неудачный поход на как раз Священную Римскую империю. Замешкался. Да, получил отпор решительный. А потом еще подоспел Ярослав Мудрый с своим претендентом на польский престол, бежавшим родственником, братом Мешко. И в результате всех этих событий польская то ли герцогство, то ли уже королевство, поскольку Мешко пришлось отказаться тоже от титула, который получил его отец, взял себе его отец, потому что сопротивление Конрада было очень решительным, он не хотел признавать, как он не хотел признавать действия жителей Павии, точно так же он не хотел признавать коронование Болеслава II. Вот после этого, в общем, это герцогство или королевство распадается, оно теряет политический вес, оно почти исчезает в тот момент с карты, ну, по крайней мере, в качестве серьезного политического игрока, благодаря сотрудничеству Ярослава Мудрого с Конрадом II и с другими политическими силами. Эта история повторится еще неоднократно на протяжении последующих столетий. Да. А чем все-таки с Павией кончилось? Деньги вернули? Нет. Остался конфликт нерешенный, потому что павийцы сказали, что ничего мы возвращать не будем. И довольно долго потом этот конфликт тянулся, пока он не был разрешен силой. И Конрад занимал эту Павию, устраивал потом силой там свою резиденцию. Из Павии разобраться ему удалось, а вот с Миланом нет. С Миланом были очень сложные отношения. Сначала миланский архиепископ был правой рукой государя в Италии. И вообще политика Аттонов и Салической династии состояла в том, чтобы по возможности сажать туда немецких епископов, архиепископов и через церковь осуществлять власть в этих краях. Но вот архиепископ миланский постепенно почему-то в какой-то момент утратил доверие государя Конрада II, и начался очень серьезный конфликт, предвестие будущих конфликтов между церковной властью и королевской властью. Предвестие состояло в том, что архиепископ, вместо того, чтобы смиренно уйти, он, опираясь и на жителей Милана, оказывал решительное сопротивление, игнорировал отлучение от церкви, которое провозглашали синоды по указанию Конрада II. И так Конраду так и не удалось взять Милан, несмотря на то, что он его осаждал очень долго и старательно. Это была одна из серьезных неудач Конрада. Он недооценил мощь самой городской общины, когда она сплоченная, и когда у нее есть какой-то вождь. Ну, там, как водится, обычная беда для немецкого войска в Италии, там очередная эпидемия случилась, им пришлось от этого Милана уходить. Но вот это была очень крупная неудача. Конрад II, как и всякий уважающий себя, разумеется, в те времена германский император, одно из первых, кстати, дел, которое он попытался совершить, это завязать брачные отношения с византийским императором, как водится, и стал требовать византийскую принцессу для своего любимого сына, будущего государя. Даже на печатях этого времени там изображение сына, что очень необычно совершенно, сын с надписью, по-моему, «Спес империи», «Надежда империи», а позже будут буллы с изображением и сына, и отца. То есть он очень заботливо думал, Алексей Сергеевич правильно сказал, что он был очень предусмотрительным государем, он смотрел вперед, он очень сильно думал вот о наследовании, о преемственности и готовил этого Генриха старательно. Сам он не был готов, наверное, к тому, чтобы взять королевскую власть, хотя оказался одним из самых талантливых и способных императоров этого времени. Генрих III, король Германии и император Священной Римской империи, сын Конрада II. Один из самых могущественных германских императоров Средневековья. Свободно распоряжался церковными ресурсами и по своему усмотрению снимал и назначал епископов и пап. Конрад был, конечно, уже человеком, мыслящим династически, наверное, сильнее, чем Аттоны. По крайней мере, некоторые современные историки немецкие считают, что вот Салическая династия, она была более династически сознательной, чем предыдущая династия. И вот мы видим монету, например, где изображены два государя, а на обороте, на реверсе Рим с надписью «Рим, столица мира», как-то там, ну, грубо говоря, «Держит бразды правления всего мира». Да. «Рим держит бразды правления всего мира». То есть император и его соправитель, но не со-император, да, он со-король, в какой-то момент герцог Швабский, Генрих III будущий, он там, герцог Швабский, потом со-король Германии и король Бургундии, но об этом отдельно. А наоборот, как бы их, нечто их объединяющее. Да? Вот идея Рима, она очень важна для, ну, для чего? Для вдохновения, что ли, людей, которые им должны служить. Повторяю, нет никакого аппарата. Рычагов воздействия на государства, таких вот юридически оформленных, постоянных, их, в общем, очень немного. От короля ждут по-прежнему справедливости и мира, важнейшие политические понятия этого времени, но справедливость и право – это разные вещи. Да, они вроде бы по-русски-то однокоренные, да и по-латински тоже однокоренные, но все-таки юрист может быть несправедливым. Правда? Там, повести себя несправедливо. То есть справедливость – нечто такое менее уловимое, но для людей того времени намного более важное, чем какое-то там право. Да? Оно не писано. Вот. И от вассалов тоже ждут чего? Военной помощи и совета. То есть эти довольно строптивые... Ну как, налогообложение? Какой налогообложение? Нет никакого налогообложения. Ну, нет ни государственной границы, ни армии, ни, ни налогов. Он обязан своему государю постоем. То есть если государь является к, там, к аббату какому-то в аббатство, да, или к графу, к герцогу в его там, главную резиденцию, да, его короля, императора вместе с его многочисленным и тоже очень шумным сопровождением, с его войском, его должны принять. Это очень обременительно, вот, по деньгам, да, но очень престижно, потому что король у меня. Да, все церковные праздники важнейшие, Пятидесятница, ну, точнее, Рождество, Пасха, Пятидесятница, всегда справляются в каких-то крупных церковных центрах. У епископов, архиепископов и в крупнейших аббатствах. Они все прописаны, вот эти даты, по этим датам мы всегда примерно представляем себе, как там происходит, куда он едет и, соответственно, что происходит. Какой город для него более важен, какой менее важен. Ну, вот. А как? Но налогов он там никак... ну, нету никаких постоянных. То есть налогов. Муниципальные бюджеты не выплачивают налогов федеральные. Да, нет такого. Да. Нет. Главное, нет налоговой инспекции. Да, вот самое интересное. Налоговой что полиции. Да, есть только вот мытарь, образ мытаря в Новом Завете, вот и все. А так налоги, армия, границы, колючая проволока, это все же явление, в общем, намного более современное. И... Ну, почему? Там, если взять тот же древний Китай... А, нет, я говорю о Западной Европе. Понятно, что в Древнем Риме тоже признаков государства как такового было намного куда больше. Куда больше и ближе к нам, чем вот эта самая ранняя Германия. Но все же очень важная вот эта вот такая деталька, которую Михаил Анатольевич упомянул, что Конрад жалуется тем, кто разграбил Павийский дворец. Павия, напоминаю, это столица лангобардов, да, то есть это ключ к Италии, не менее важный, чем Милан. Это сейчас Павия нам почти ничего не говорит, а тогда это действительно важная стратегическая точка, вокруг которой ломаются копья. И у итальянцев своя логика, а как, императора нет, подчиняться некому, мы все забираем. Но появляется новая государственная мысль, к которой генетически восходит, в общем, современная политическая мысль через всем известную французскую фразу «Le roi est mort, vive le roi». То есть король умер, да, здравствует следующий король. Да? То есть король никогда не умирает, ибо не умирает некая абстракция. Что новое, опять же, такое явление в жизни империи того времени, это возникновение новой силы города. Города как независимый от феодальных институтов, от институтов феодальных правил игры, от феодальной власти силы. И это, конечно, явление итальянское. Потом уже у итальянцев начинают учиться и немецкие города возникают. Ну, изначально-то греческое если обернуться в древность. Ну, это города, совсем пояс, в древность. Да. А средневековый город – это, в общем, тоже отдельное такое большое явление. И оно возникает вот в эти моменты разброда и шатания. И в силу отсутствия общепризнанного государя Италии, да, императора, но его нет. Он появился, короновался, ауру себе там эту создал, немножко успокоил, тем самым отвлеча силы как бы из Германии, успокоил германские какие-то конфликты. Вот у них теперь государь настоящий император. Это консолидирует Германию внутри на каком-то таком уровне эмоциональном почти что, да. А в Италии они предоставлены сами себе, и города, в общем, довольно активно ведут политику противостояния императору. Ну, и Милан, завершая эту тему, Милан, вот он оказал сопротивление, он запомнил об этом. И когда мы будем говорить о Барбароссе, Фридрихе II и так далее, Милан – камень преткновения и такой символ городской вольницы и нового типа человеческих отношений, нового типа общественного политики. Устройства, да, собственно. Общественного устройства. Город – это, в сущности, производитель продукта, товара. Соответственно, там концентрируются люди не бедные. Они, может, сначала-то очень бедные, но они научаются зарабатывать деньги, что тоже новшество. Ну да. Никакому Конраду не придет в голову зарабатывать деньги, и его вассалам тоже деньгами они не мыслят, они совершенно другими категориями. Ну да, а те, кто создает продукт для того, чтобы этот продукт защитить, они, как известно, консолидируются. Тут товарища Маркса можно вспомнить, опять же, в этом контексте. Чем дальше в лес, тем больше по дрова, что называется. Получается, что Конрад II последовательно продолжает линию этой исчезнувшей династии. Настойчиво он добивался этой цели, он отстранял конкурентов, он основывался вроде бы на наследственном праве, но при этом были наследники куда, опять-таки, были наследники куда более подходящие, чем он. Там Одо Шампанский какой-нибудь, который станет одним из главных противников и в Италии, и в Бургундии. Но Конрад вообще человек явно способный, талантливый политик. Он везде ухитряется в нужное время. В нужном месте. Ну, в нужном месте. Он очень быстро перемещался. У нас представление о плохой системе коммуникации в раннем Средневековье. Они скакали хорошо. Они как-то очень хорошо умели этим заниматься. Он всегда, он постоянно был в разъездах. Это, конечно, ситуация, когда королевство нужно держать собственным присутствием, именно потому что нет никаких специфических особых опор. И вот он дожал эту самую Бургундию и стал ее тоже королем. И впоследствии это как раз будет восприниматься теоретиками империи как три колеса или три опоры. Бургундия, Германия и Италия. Позже там появится, когда появится четвертое колесо, тогда уже точно будут говорить о повозке империи. Там, например, Чешское королевство, когда оно тоже будет частью Священной Римской империи. Но Бургундия – это, конечно, очень хорошее приобретение, прежде всего, со стратегической точки зрения, потому что в те времена основные перевалы, альпийские перевалы, как раз находились во владениях этого королевства, на территории этого королевства. Это часть нынешней Швейцарии. Да. Кусочек Швейцарии, кусочек Савойи, да. Очень большая территория. В дальнейшем Бургундия делилась на графство и герцогство по течению Роны. Вот. В общем, действительно, это была очень большая территория, очень важная и спорная. И такой, в общем-то, клин в земле, интересовавший и графа Шампани, не последнего человека, и графа Прованса, и Капетингов. И если вот возвращаться к способности Конрада, когда нужно быстро действовать, значит, когда умер Рудольф III, по-моему, король Бургундии, значит, ну, была идея каких-то кровных прав, да, на определенную территорию. Ну, да, место. Но эта идея, она как бы не была таким вот законом. Все равно в этом феодальном мире действовал и закон силы. И Эд Шампанский, как бы, в источниках он Одо, да, поскольку он все-таки так французскому региону тяготеет, я бы называл его Эдом, Эд Шампанский, он просто собрал дружину и двинулся туда, на территорию Бургундии, о чем Конрад заблаговременно узнал, а дело зимой. Конраду пришлось сделать серьезный зимний марш-бросок, и по там, воспоминаниям хронистов, холод был такой, что за ночевку лошади примерзали пузом. Копытами. Ну, не копытами, ну да, или пузом, или копытами к земле. И я был в Бургундии зимой, это, знаете, не наша зима, потому что снега мало, а минус 10. То есть, ну да. Вешаться просто хочется. Вот. И тогда было не лучше, никакого тебе не отопления. То есть, это серьезные испытания вообще-то человеческие. Он на них был способен, и люди способны были это оценить. То есть, он не только политик там дальновидный, предположим, но не надо думать, что он вел такие вот династические там какие-то войны или интриги плел в духе там 17-18 веков, там, эти войны за наследство. Это войны прежде всего за расширение влияния. За расширение влияния и, соответственно, укрепление твоего личного престижа у людей, которые на месте что-то решают. Действительно стало на все последующие века специальным титулом. Да, Конрад короновался королем Бургундии, в дальнейшем императоры тоже будут так короноваться. И Чехия, если я не ошибаюсь, Конрад II, первый из германских императоров, сделал обычаем приглашать герцога богемского, то есть герцога чешского, на сеймы, на вот собрания своих фюрстов, князей. И в дальнейшем, мы знаем, через века король Богемии будет одним из избирателей императора. В дальнейшем, в какой-то момент, Прага станет и столицей, центром Священной Римской империи. Вот тоже это, ну, наверное, большое дело лично Конрада. Опять-таки втягивать Чехию в политическую орбиту этой новой державы, новой в X-XI веках, начали атоны, но очень активно этим занимался Конрад, действительно, Конрад II. И в этом отношении он тоже является таким продолжателем дела атонов. И во многом он закрепил успех, который был обозначен до него, но отчасти был еще не очевиден. Каждый из атонов обязательно организовывал там либо отдельное архиепископство, либо отдельное епископство. Масса сложностей по этому поводу было, что в связи с инициативой Оттона I, который делал Магдебургское архиепископство, что с инициативой Оттона II, который разламывал Мерзебургское епископство, что с инициативами Оттона III, который там делал основу восстанавливания Мерзебургского епископства и так далее. И Генриха II, который создал Бамбергское. Вот никаких этих идей у Конрада II не было. Единственное, он действительно укреплял те монастыри и те епископства, которые ему нравились. Вот Шпайер и Вормс прежде всего, родовые, он действительно поднял их из второразрядных до уровня перворазрядных епископств империи. Но даже не добился до них вот такого статуса независимого от соседних архиепископств, от архиепископства Майнского в данном случае, как сделал Генрих II для Бамберга. То есть они не подчинялись непосредственно папе, несмотря на то, что им так благоволил Конрад II. То есть опора на церковь по-прежнему, но опора это несколько по-другому выглядит, без таких чрезвычайных административных мер. Конрад тоже поддерживает в это время, похоже, те монастыри, в которых проводится некоторая реформа, ужесточение устава, ужесточение выполнения норм разного рода, аскетического плана. И это тоже еще, это уже довольно последовательная политика, которая приведет к серьезным последствиям. На той же самой коронации в Риме присутствовал наряду с королем Кнутом еще и Одилон, или Одило, Одилон, аббат Клюни. А Клюни это как раз центр мощного движения, которым еще нам с вами, вероятно, как-нибудь предстоит говорить, которая во многом изменила лицо Европы. Но при Конраде II это еще не ощущается, он поддерживает этих людей, он поддерживает строгость монастырей по понятным причинам, потому что этим аббатством империя дает большие средства, как раз они выполняют административные задачи очень серьезные, и если там порядок, то значит и средства расходуются более-менее пристойным образом. Даже кончина Конрада II была тоже политически значимой. Не столько сама кончина, сколько действия, которые последовали, процесс передачи власти. Он тоже вместе со своим умным сыном и наследником сумели это хорошо организовать. Но смерть-то наступила, похоже, неожиданно, потому что дело было в Утрехте, и как раз дело было на праздник. И государь по случаю праздника вместе с государыней являлся во всем государевом облачении с этой знаменитой короной на голове, представал публике. Потом был пир. Вот на пиру, может быть, что-то случилось не то, потому что на следующий день он тяжело заболел, и буквально в течение чуть ли не нескольких часов он приставился. Разумеется, он тут же было его тело забальзамировано, и часть, которая при этом изымается, была захоронена в Утрехте, но тело нужно было транспортировать в тот самый Шпайер, в его замечательный собор. Везли его туда целый месяц, не торопясь. Это говорит о качестве бальзамировки, конечно же. Но не торопились. Толпы народа выходили встречать, кстати говоря, этот кортеж. Оплакивали и приветствовали. И использовали эту процессию как политическую демонстрацию, потому что не спешили. В каждом городе, или в каждом местечке, вернее, городов не так много, в каждом местечке этот гроб с телом заносили в главную церковь. И обязательно сын и наследник держал этот гроб, поддерживал его руками, плечом, с тем, чтобы продемонстрировать, с одной стороны, сыновью любовь, разумеется. Но, с другой стороны, понятно было всем тоже, что это претензия на наследование и на то, что корона, естественно, и императорская корона, не только королевская, которая у него уже была, должна будет ему перейти. Поэтому и передача власти случилась без каких бы то ни было сложностей, и даже она случилась еще за более короткий срок, чем в случае с Конрадом II, не прошло и 6 недель. Ну, подводя итог нашему сегодняшнему разговору, можно сказать, что империя при Конраде II жила ровно, более или менее спокойно, без потрясений, ну и, можно сказать, и без особых взлетов, если не считать присоединения Бургундии, конечно. Ну, взлет свода в Шпайерском соборе, высокий. Очень высокий. Это что касается архитектурной и культурной составляющей, что, в общем-то, тоже немаловажно. И вот вы говорите, что без особых достижений. Ну, собственно, это как раз вершина, наверное, отчасти. Вершина на этом периоде империи была достигнута при Конраде II и при его сыне Генрихе III. После этого начнется тяжелейший кризис при Генрихе IV. Потом уже будет новый подъем в эпоху династии Штауфен. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь на неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго, смотрите нас.